Рассвет был мутным, мокрым, пахнущим ночным дождем и утренним туманом. Цири казалось, что она проспала всего несколько минут, и едва она успела прислониться к наваленным на телегу мешкам, ее разбудили. Геральт в это время укладывал рядом с нею Трис, которую только что принес из очередной вынужденной вылазки в лес. Попоны, которыми была укутана чародейка, искрились росой. У Геральта синели круги под глазами. Цири знала, что он так и не вздремнул. Трис лихорадила всю ночь. Она очень страдала. — Я тебя разбудил? — Прости, спи, еще рано. — Что с Трис? Как она себя чувствует? — Лучше, — простонала чародейка. — Лучше, но... — Геральт, послушай. — Я хотела тебе... — Да? — наклонился к ней ведьмак. Но Трис уже спала. Он выпрямился, потянулся. — Геральт, — шепнула Цири, — нам позволят ехать на телеге? — Посмотрим. Он закусил губу. — Пока можешь, спи, отдыхай. Он спрыгнул с воза. Цири слышала звуки, свидетельствующие о том, что бивак начали сворачивать. Топот коней, звон упряжи, скрип, дышал, щелканье замков для пристяжных, разговоры и перебранку. А потом совсем близко хриплый голос Ярпина Зигрина, спокойный, высокого мужчины по имени Венск и холодный Геральта. Она приподнялась, осторожно выглянула из-за полотнища, прикрывающего фуру. «В отношении этого я не получал прямых запретов», — сказал Венск. «Прекрасно», — повеселел краснолюд. «Стало быть, дело решено?» Комиссар поднял руку, показав, что еще не кончил. Некоторое время все молчали. Геральт и Ярпин терпеливо ждали. «Тем не менее», — сказал, наконец, Венск, — «я отвечаю головой за то, чтобы обоз добрался до места назначения». Он снова замолчал. Никто не перебивал. Было ясно, что тому, кто надумал разговаривать с комиссаром, следовало привыкать к долгим паузам между фразами. «Чтобы добрался, без происшествий», — докончил он спустя минуту, — «и в назначенный срок. А забота о больной может нас задержать». «Мы идем с опережением», — заверил его Ярпин, немного переждав. «Идем впереди времени, господин Венск, срок выдержим. А что касается безопасности, сдается мне, ведьмак нам не помеха. Дорога до самой Ликсели идет лесами, по обе стороны дикая пуща, а по пуще, говорят, болтаются всякие вредные существа». «Действительно», — согласился комиссар. Глядя ведьмаку в глаза, он, казалось, взвешивает каждое слово. «Последнее время в Каэдвенских лесах можно встретить самых разных вредных существ, подзуживаемых не менее вредными существами. Они могут угрожать нашей безопасности. Король Хенсельд, зная о том, дал мне право приглашать добровольцев в помощь вооруженному эскорту. Господин Геральт, я думаю, это решило бы нашу проблему». Ведьмак молчал долго. Дольше, чем заняла вся речь Венска, густо пересыпанная паузами. «Нет», — сказал он наконец, — «нет, господин Венск. Скажем ясно. Я готов отплатить за помощь, оказанную госпоже Меригольд, но не в такой форме. Могу присматривать за лошадьми, носить воду и дрова, даже кухарить, но кнехтом у короля не стану. Прошу на мой меч не рассчитывать. Я не намерен убивать этих, как вы соблаговолили выразиться, вредных существ по приказу других существ, которых отнюдь не считаю менее вредными». Цири услышала, как Ярпин Зигрин громко засопел и кашлянул в кулак. Венск спокойно смотрел на ведьмака. «Понимаю», — бросил он сухо, — «люблю ясность». «Хорошо. Господин Зигрин, Прошу побеспокоиться, чтобы наше движение не замедлилось. Что же до вас, господин Геральт? Думаю, вы окажетесь полезным и нужным в том, в чем сочтете возможным. И вас, и меня оскорбило бы, если бы вашу полезность я рассматривал как плату за помощь, оказанную страдающей женщине. Она сегодня чувствует себя лучше? —